Девушка слегка пришла в себя и уже не так тряслась, следя за обследующим внутреннее пространство местного жилья-убежища мужчиной. На удивление, вокруг не ощущалось удушливого жара, воздух не раскалился от плещущей снаружи лавы. «А из чего это все сделано? Как получается, что стены не плавятся от наружной температуры?» — собралась она с мыслями. «Особенная сверхпрочная вулканическая руда», — прозвучал сухой ответ. Адмирал в это время укладывал в углу все мягкие предметы, вероятно, организуя место для ночлега. «Минимум трое суток без сна не продержаться и без...» «А вода?» – встрепенулась девушка. «Еда?» «Ваш бокс. Вода здесь есть. На всякий случай я наполнил единственную имеющуюся емкость. В крайних обстоятельствах имеется вода технического назначения». «Ах, да!» Безмерно благодаря в душе за этот его сухой и деловой тон, девушка почувствовала, как отступила паника и успокоилась дрожь в животе. Собравшись, Рина наконец-то смогла разжать пальцы, вцепившиеся в ручки сумки мертвой хваткой, и с чувством гордости за себя... Совладать с собой в такой жуткой обстановке дорогого стоит. Пусть это полностью и заслуга мужчины рядом. Отставила ее в сторону. Чтобы развеять остатки беспокойства, она не могла промолчать. «Мы ведь точно здесь в безопасности?» Адмирал Коас, сосредоточенно хмуря изувеченное лицо, рассматривал табло с данными о системах жизнеобеспечения бункера. Удивительные стены этого сооружения не только укрывали своих нежданных гостей, но и сохраняли абсолютную звуконепроницаемость. Рина слышала лишь звук их дыхания и стук собственного, все еще не успокоившегося сердца. Да, дверь можно открыть лишь изнутри, и она единственная возможность для агрессивной среды снаружи проникнуть к нам. «В этом случае мы мгновенно погибнем, это несомненно». Адмирал лаконично констатировал истину. «Какое отвратительное место этот спутник!» Прониклась пониманием Рина, осознав, что ее ноги обрели способность стоять. Приподнявшись, девушка собралась по примеру своего спутника осмотреться. Когда... С вибрирующим гулом, послышавшимся откуда-то со стороны толстого кабеля, который недавно осматривал адмирал, свет в небольшом внутреннем пространстве бункера погас. Рина, не ожидавшая такого поворота, нервно вздрогнула и вновь замерла на месте. «Что это значит?» – шепнула девушка. Страх вернулся вновь. Она надеялась, знала, что только адмирал сумеет развеять его. И еще стремилась услышать голос своего спутника. Получить такое необходимое подтверждение, что не одна изолирована в этой тьме. Обступившая ее темнота резко сузила ощущение свободного пространства вокруг, вызывая чувство острого дискомфорта и паники. Вот только адмирал в этот раз не спешил с ответом. Несколько минут прошло в напряженной тишине, прежде чем до нее донеслись, на удивление, прерывистые вдохи с той стороны, где он стоял. «Система энергетической подпитки перегорела, лава пережгла, что-то снаружи, видимо». Голос адмирала звучал жутко, хрипло, как-то надрывно и глухо. Ничего общего с недавней спокойной четкостью и деловитостью. «Что с вами?» – всполошилась Рина. И снова он очень долго медлил с ответом. «Я боюсь, что это плохо». Вот и все, что он прохрипел ей. «Вы...» – начала быстро тараторить девушка, инстинктивно ища источник опасности, когда со стороны адмирала донесся странный стон, а затем и вовсе судорожные хрипы. «Он задыхается!» — осознала девушка и, не думая больше ни о чем, метнулась ему навстречу. Вернее, неуверенно, вытянув вперед руки, зашагала в том направлении, где находился мужчина. «Ему необходима помощь!» «Сейчас, с поспешно забормотала Рина. «Я иду!» «Нет!» Ее остановил хлесткий и зверски яростный вскрик адмирала. «Не приближайтесь!» Растерянно остановившись, девушка по привычке попыталась рассмотреть что-то в кромешной тьме и отчаянно вслушивалась в странные звуки, что издавал мужчина. Нечто похожее на булькающие стоны, полурычание, необъяснимый вой. Что за безумие? Страх из-за происходящего рядом вытеснил мысли о глобальной опасности снаружи. «Адмирал Куас, что с вами происходит? Вам нужна помощь?» Осторожно спросила она в пустоту. Ответом ей послужили яростные удары и новые хрипы, стоны и жуткий вой. «А стену?» – мгновенно поняла Рина, все больше изумляясь поведению мужчины. «Что стало с абсолютно невозмутимым воякой после исчезновения света?» И тут до девушки дошло. Боязнь темноты. Не иначе это было наитием. Или же мозг в критической ситуации мобилизовал резервы. Но стоило Рине понять причину неадекватного поведения спутника, она успокоилась. Какая-то острая форма этой фобии, наверняка усугубленная замкнутым пространством и кошмарным стечением обстоятельств. «И что делать?» Пусть это был мысленный вопль, но именно вопль. Сейчас только этого не хватает. Впрочем, на душевное метание времени не осталось. Сбив Рину с ног, адмирал устремился к наружной двери. «Открыть ее можно только изнутри», — прозвучала в сознании недавно услышанная фраза. «Это единственное, что отделяет нас от смерти». «Мамочки!» Ужаса девушка рекордно быстро вскочила на ноги, чтобы устремиться следом. Туда, где раздавались завывания адмирала, где было слышно, как его руки шарят по поверхности двери, к этим звукам добавился еще и неприятный скрежет, возможно, ногтей. «Отойдите от нее немедленно! Вы нас убьете!» Толку не было, все призывы Рины не произвели на мужчину никакого эффекта. Наоборот, девушке казалось, что с каждой минутой адмиралу становится все хуже. Он с таким исступлением бился головой о стены и рычал, явно не осознавая, что наносит себе вред, что было очевидно. Он не воспринимает смысл ее слов. Пусть Рина не могла видеть его действий, но даже на слух картина была очевидна. Ее спутник был в невменяемом состоянии. Он то накидывался на дверь, неистово пытаясь нашарить в темноте панель блокировки, то падал на пол и с криками катался по нему, то бился головой о стены и бормотал. «Выпустить наружу!» Стоны его были ужасны. Дикие, полные необузданной ярости и боли. Не помня себя от страха, девушка попыталась, обхватив руками, удержать его на месте, чтобы с помощью слов достучаться до его сознания. «Адмирал Коас, слушайте меня. Вы должны успокоиться, иначе вы погубите и себя, и меня. Успокойтесь!» Всего на миг он замер, зародив в душе Рины слабую надежду, но уже в следующую секунду сильным рывком отшвырнул от себя девушку и вновь исступленно заколотил в двери. «Наружу! Мне надо туда!» — в приступе безумия орал он. А Рину его ударом отбросило, как пушинку. Рухнув в темноте в какой-то угол помещения, девушка основательно ударилась локтем. Но резкий прострел боли только сделал ее цель еще четче – остановить адмирала. Как бы то ни было, лава снаружи пугала ее больше охваченного паническим ужасом мужчины. Осознав, что не ощущает очков, Рина в отчаянии стала шарить вокруг. Безрезультатно, в такой темноте слетевшую оправу найти было нереально. Да и в любом случае действовать приходилось на ощупь. Поэтому, оставив сожаление, девушка встала и вновь бросилась к мужчине. Он обнаружился на полу. Воспользовавшись моментом, Рина навалилась сверху, надеясь собственным весом сдержать его и попытаться договориться. «Какое там?» Взревев, как бешеный бык, адмирал вскочил и заметался по темному помещению. Рина, которая из страха быть раздавленной так и не отпустила шеи мужчины, болталась, словно былинка на ветру, периодически ударяясь ногами о стены. При этом адмирал истошно вопил девушке в ухо. Не имея сил терпеть его приступ, Рина в порыве отчаяния вцепилась в щеку мужчины зубами. Это была единственная часть тела, доступная ей. В глубине души девушка надеялась, что чувство боли слегка притупит панический страх и отвлечет от страстного желания вырваться на свободу, к свету. Рина впилась зубами в мягкую часть лица и яростно сжимала их. Она даже почувствовала во рту ржавый привкус крови, но это сработало. Адмирал остановился. С трудом удерживая равновесие, девушка попыталась встать на ноги и отстраниться от мужчины. «Извините, адмирал Куас», — с трудом выговорила она, — «но я не представляла, что еще можно сделать. Вы меня понимаете?» Стоящий рядом напряженный мужчина резко выдохнул. «Потом еще раз и еще». «Мне необходимо на чем-то сосредоточиться!» Оглушающе громко рявкнул он. «Немедленно!» Не успела Рина ощутить облегчение от проблеска разумного поведения у мужчины, как ее стиснули и повалили на пол огромные ладони адмирала.